Глава 17. Я не очень поняла, что случилось дальше. Мы стояли в широком торговом ряду возле бокового технического прохода, на который Брайт и кивнул. «Срезать?» «Конечно, я согласилась. Вслед за Риком прошла по этому проходу. Затем мы свернули в заваленный ящиками и прочим торговым мусором безлюдный переулок и начали огибать внушительных размеров строения. Вдруг парень протянул к моему лицу какой-то платок, и все померкло. Ноги подогнулись. На несколько бесконечных мгновений сознание затопило тьма. Очнулась я в очень нетипичном положении. Я висела у Рика на плече, абсолютно без сил, а сам парень буквально летел по рынку. При этом в нос била какая-то лютая, совершенно непереносимая вонь. Меня едва не стошнило. Рвотный рефлекс усилился, когда поняла, что вонь исходит от нас. Татуировка на моей пояснице активно ерзала, а кольцо, то, что увела у Георга во время экзамена, раскалилось так, что уже мерещился запах жареного мяса. Если не путаю, этот артефакт защищает от ядов. Получается, меня отравили? Причем отравили как-то очень капитально, потому что, невзирая на средства защиты, сил по-прежнему нет. А еще эта вонь, она словно высасывала разум. Но самым невероятным оказалось другое. Болтаясь на плече Рика, я все же смогла приподнять голову и увидела мечущихся вдалеке спецов. То есть мы, а вернее Рик, ушел от слежки? На этом я отключилась снова, а повторно и окончательно вернулась в сознание в полутьме кареты. Я лежала на сиденье со связанными руками и кляпом во рту. На противоположном диванчике расположились Рик Брайт и некий неприятный, лысый, пришибленного вида мужчина. Открывать глаза я не торопилась, смотрела сквозь ресницы, поэтому сумела услышать разговор. «Георг нас убьет», – прошептал Рик, промокнув лоб платком. «Точно убьет. Тут даже к прорицателю ходить не надо». «Успокойся», – ровным голосом отозвался второй. «На нашей стороне закон». «Да какой закон?» – начал Брайт возмущенно и тут же осекся. Он выдохнул и посмотрел на собеседника жалобно. «Может, не надо? Может, высадим ее где-нибудь?» «Высадим?» — иронично переспросил второй. И уже хмуро. «Дорогой племянник, хватит трястись. Решение принято, и что сделано, то сделано. Ты не хуже меня знаешь, что за девицей следили». Соглядатые Георга видели, что Академию она покинула именно с тобой. «Да, но...» «Они видели, как вы вместе прогуливались по щенячьему торгу, а потом и ты, леди, пропали. Наш родовой замок станет первым местом, где ее будут искать. Твоя причастность не подлежит сомнению». «Но я не...» Вновь попытался сказать Рик, однако ему не дали. «Ты скрылся благодаря уникальному родовому зелью, чья вонь на несколько минут делает человека словно невидимым. Она даже поисковых зверей со следа сбивает. К леди Маргарите ты тоже применил один из старинных, доступных лишь нашему роду парализующих ядов. Если желание скрыться еще можно как-то объяснить, то платок с ядом для девушки — это нападение». «Так я и говорю, что Георг нас...» «Георг нас, если мы ее высадим», — резко оборвал это блеяние второй. «Но дядя...» «Рик, хватит ныть. Единственный шанс уйти от наказания — осуществить задуманное». Они замолчали, а я мысленно взвыла. Что-то, безусловно, прояснилось. Но мое будущее и намерения этих двоих по-прежнему оставались загадкой. Зато я поняла, что Рик и Лысый – родственники. Бесполезное знание, но что есть, то есть. Какое-то время ехали в тишине, потом прозвучало. «Рик, соберись. Ты граф Брайт, глава и наследник всего нашего клана. Когда эта девица очнется, ты должен быть воплощением мужества и уверенности». «Угу». Уныло отозвался тот, кого буквально вчера жестко избивал первый курс. причем слабая его часть. «Не, ого!» — дядя передразнил племянника. «А да, да, твердо и решительно. Подумай о клане, мы, прости за прямоту, обнищали. А эта девица станет ключом к сокровищам». «Феллиния Сонтер не отдаст нам герцогство», — ответил Рик совсем кисло. «Нам, может, и не отдаст, а вот вашему с этой девчонкой сыну запросто». На этих словах главный похититель действительно приободрился и скользнул по мне масляным взглядом. «А пока наследства нет, обойдемся меньшим», — добавил дядя загадочно. «Это лучше, чем ничего». «Угу. Главное, до места ее дотащить, и чтобы Георг не перехватил». Я чуть с сиденья не грохнулась. «Какой еще сын?» Рик возомнил, что настолько одурею от их секретных родовых настоек, что соглашусь выйти за него замуж. Из следующих реплик я с грустью поняла, что визита короля и его головорезов в родовой замок Брайты не боятся. «Мы к замку не поедем, а сразу пойдем какой-то тайной тропой». «Куда пойдем?» Об этом они не сказали. Зато старший заметил, что я притворяюсь. «Уже очнулась?» — удивился он. «Так быстро?» «Это все королевский артефакт», — прошептал будущий муж. Рик действительно перестал ныть и резко преобразился. На губах, невзирая на беспрерывно потеющий лоб, играла этакая самодовольная ухмылочка. Он даже подмигнул мне несколько раз. А я с запозданием впала в шок. Поняла, что меня в самом деле похитили. Утащили из-под носа королевских агентов. И даже артефакты не защитили. Да что там ювелирка? Ко мне даже Гриша не прилетел. Кстати, а почему? Хранитель королевского рода был занят? Или дело в том, что никакой опасности для жизни в этом отравлении и похищении нет? Но примерно через час, когда карета покинула столицу, а мы при помощи амулета совершили несколько телепортационных переходов, уровень угрозы для жизни очень даже повысился. Просто последний портал выплюнул нас где-то в гористой местности на ту самую тайную тропу. Карету мы оставили еще при первом переходе, теперь приходилось идти ножками. Руки мои по-прежнему были связаны, и кляп изо рта, невзирая на истовое протестующее мычание, никто не убирал. Меня вели вверх, в горы, по тонкой, едва заметной дорожке, частично заросшей колючим кустарником, частично петляющей над обрывом. Попытки упереться никакого результата не возымели. Я шла, падала, постоянно цеплялась за острые камни и кусты юбкой и молчаливо костерила всех и вся. В какой-то момент вспомнила и попыталась дотянуться до амулета леди Мирры, но дядя Рика заметил, и движение ему не понравилось. Цепочку с меня тут же сняли и, что странно, сунули в мой собственный карман. К счастью, не в тот, где был телефон. Мы пошли дальше. Когда стало не хватать воздуха, я успокоилась и заверила себя, что все будет в порядке. Несправедливость случиться просто не может. Только не со мной. Спустя еще час, когда время перевалило за полдень, мой оптимизм поугас. После долгого подъема я вдруг очутилась в очень странном положении. В небольшой древнего вида часовне в компании откровенных дикарей. Нас тут ждали. Родственники Брайта, причем исключительно мужчины. Они были одеты ненормально, и Рик с дядей тоже переоделись. Мой как бы жених избавился от приличной одежды, нацепив кожаные штаны, подвязанные широким поясом, и нанес на тело узоры. Он мог бы напомнить варвара-викинга, но нет. Слишком тщедушный. Хотелось не испугаться, а накормить. А потом меня подвели к грубо обтесанному камню, лежавшему посреди часовни. Лишь тут вынули кляп и... «Господа, что происходит?» Стараясь говорить уверенно, спросила я. «Вам уже объяснили, леди Маргарита», — сказал Риков дядя. «Вы выходите замуж за Рика Брайта, славного сына нашего клана». О том, что понятие «клан» давно устарело, я напоминать не стала. Сказала о другом. «Меня похитили. Я не давала согласия. Отпустите меня немедленно, иначе...» Только Брайтом было плевать. «Ничего не будет, леди Сонтер», — ухмыльнулся лысый. «У нашего клана есть юридически закрепленные привилегии. Мы имеем право жить по заветам и традициям наших предков. Это право дано роду Брайтов самим королем». Только я хотела помянуть недобрым словом Георга, как выяснилось, что опростоволосился не он, а кто-то из венценосных предков. Сами же Брайты оказались кем-то вроде малой народности, живущей на этих территориях испокон веков. Государство признавало их местечковые традиции, одна из которых разрешала насильственные браки. То есть конкретно Брайтам мое согласие не требовалось. Их священник мог обвенчать и так. «Герцогиня Сонтер вам этого не простит», — выдохнула я. «У нашего клана есть право, и оно законно», — повторил Рик. «К тому же мы не претендуем на имущество семьи Сонтер». «Угу. Знаю, как не претендуете. В карете слышала». Я заломила бровь, а Рик скользнул взглядом по моей груди и выскочившему из декольте рубину. «При бракосочетании роду Брайт переходит лишь то имущество, что надето в этот момент на невесте». «Так вот из-за чего, сэр Бор. Про всю мою ювелирку граф, конечно, знать не мог. Зато рубин секретом не являлся. Вспомнилось, как вспыхнули глаза Рика на той самой первой тренировке. Заодно подумалось, я, видимо, не представляю всей ценности этого предмета, раз ради обладания им клан дикарей решился перечить королю. А еще стало очень страшно. Просто Брайты не шутили. Я и сама уже успела познакомиться с кое-какими законами Эстраола. Меня сейчас в самом деле могут выдать замуж». И действительно, может случиться так, что Феллиния не сумеет этот обряд отменить. С другой стороны, я ведь могу развестись? Или стать вдовой? «Хватит!» — оборвал нервный разговор дядя. Он был тут за старшего, хотя титула не носил и, как поняла, вообще не наследовал. Задрав подбородок и повернув голову к небольшой, расположенной в отдалении дверце, этот неприятный тип крикнул. «Святой отец, пора!» Но из каморки вышел кое-кто другой. Дверь лязгнула. Слишком узкий каменный косяк треснул, встретившись с широченными плечами его величества Георга. Лицо короля было, мягко говоря, зловещим, а в открывшемся проходе храмового помещения дергал ногой лежащий на полу человек. Кажется, святому отцу не повезло. Впрочем, я ему не сочувствовала. Резко побледневший, разукрашенный под викингов компании Брайтов тоже. Я испытывала этакое длительное и очень приятное облегчение. Ну, а Георг... «Как мило!» Процедил так, что даже мне захотелось присесть. «Какая поразительная верность традициям!» «Ваше Величество!» Посиневшими губами прошептал Рик. Его дядя оказался тверже и наглее. «Ваше Величество, девушка сама хотела. Умоляла Рика, чтобы он украл ее по нашим горским ритуалам». «Да что ты говоришь?» Король улыбнулся так, что кому-то из пожилых представителей клана действительно стало плохо. А я наполнилась счастьем. «Все, баста! Свадьбы не будет». «Я лишаю ваш род всех привилегий», — рявкнул Георг. «Абсолютно всех. И это только начало». Рик, он даже не застонал, заскулил. Только убивать Брайтов прямо сейчас Георг не собирался. Обвел собравшихся взглядом и рявкнул. «Завтра утром, чтобы все были в моей приемной. Все». Тут моя нервная система все-таки дала сбой, и я прокомментировала. «При себе иметь вазелин, веревку и мыло». Сказала совсем тихо, но кому надо, услышали. Георг повернул голову и уточнил ровно, но с заметным интересом. «Вазелин? А это что?» «Я порозовела и закусила губу. Я была поистине счастлива видеть сейчас короля, но когда он забыл о Брайтах и вспомнил обо мне, стало зябко. Просто в темных глазах и во всей его массивной фигуре читалось. «Маргарита, ты опять? Опять?» «В этот раз я уж точно не виновата», — ответила вслух и, пользуясь моментом, попятилась к двери. Не той, за которой дрыгал ногой поверженный священник, а к выходу. Георг грозовым фронтом двинулся на меня. Так и шли, только крыть королю было нечем. Сегодня я действительно не виновата. Кто же знал, что Рик может оказаться таким остолопом? Как вообще можно думать о женитьбе на девушке, за чей волос король прилюдно обещал порвать на куски? «Георг», — я уперлась в дверь спиной. Учитывая, что руки по-прежнему оставались связаны, заерзала, пытаясь нащупать и надавить на ручку тем местом, где сейчас нервничала защитная татуировка. Одного не учла. Здание было старым, в качестве ручки использовалось кольцо, а сама дверь и вовсе открывалась вовнутрь. В общем, король меня догнал. Наклонившись, заглянул в глаза, шумно втянул мой запах, после чего отодвинул в сторону, лично открыл дверь и легонько подтолкнул наружу. Я очутилась на уже знакомой небольшой площадке, прилегающей к этой укрытой в горах часовне. К полной неожиданности на площадке я оказалась не одна. «Клац!» — сказал. «Гришенька!» — выдохнула я и даже метнулась к грифону, но меня ловко поймали за талию. Удержали, чтобы рявкнуть. «Какой еще Гришенька? Моего грифона зовут Клёкот». «Нашего», — хотелось сказать мне. «Ведь ко мне он тоже прилетал». Но это прозвучало бы слишком неоднозначно. К тому же я отвлеклась на другое. «Как ты меня нашел?» Георгу вопрос не понравился. Он явно бы предпочел, чтобы я вообще не терялась. «По магическому маячку в амулете, который дала тебе мама». «А твоего маячка на мне нет?» — удивилась я. «Будет», — заверил король. Я не поняла, он добавил. «Сейчас подпишешь разрешающие бумаги, и всю тебя с головы до ног маячками обвешаю». Я удивилась еще больше. С каких это пор Георгу нужно какое-то разрешение? Он словно мысли прочел. На миг прикрыл глаза и ответил. «Я, разумеется, всемогущ, Маргарита. Мне позволено все. Но, кроме прочего, я тоже должен соблюдать закон, а магическая слежка за гражданами запрещена. Обычная вполне допустима, а магическая нет». Пауза, и он добавил. «Впрочем, я бы нашел лазейку, но кроме закона есть твоя милая бабушка. Увы, она бы подняла слишком большой шум». «Ух ты! Однако, а Феллинию, оказывается, боятся и уважают». «Но леди Мирре это не помешало», — напомнила я. «Так кто леди Мирра? Во-первых, она тебя предупредила. Во-вторых, в некоторых случаях ей позволено больше, чем мне». Я подумала и кивнула. «Ну да, Феллиния бы не стала обвинять королеву-мать во всех смертных. С ней герцогиня Сонтер не воюет. Мира ее земли посторонним людям не обещала». «Все, летим», — сказал его величество. Тут я намекающе протянула связанные грубой веревкой руки. Показалось, что развязывать меня вообще не планировали. Георга все устраивало. Но он все-таки снизошел. Покривился. Потом над кончиком его указательного пальца появился сгусток белой плазмы, которым король веревку и срезал. «Все, Марго, садись на Клёкота». «На, Гришу!» — тихо, с веселой улыбкой поправила я. «Грифона зовут Клёкот», — веско повторил недовольный таким самоуправством монарх. «Угу», —